Глава вторая. Пути и дороги. Утро выдалось пасмурным и холодным. Хотя чего ожидать, первый день зимы. Скоро дороги покроет снегом, и путь до Кардама станет куда сложнее. Чемодан ждал своего часа в углу, пока я раздавала последние указания. Сначала заглянула к Регине и Джему, попросила их заменить нас Салем. Потом к Гардену, попрощаться и попросить присматривать за первым курсом. Потом к самим первокурсникам с внушением, чтобы не злили временного куратора. Пока обошла каждого, совсем рассвело. Вызвала Нугов и приказала перенести чемодан в экипаж. «Уезжаешь?» — раздался голос за спиной. Я обернулась. Кертис подпирал спиной дверную притолоку. И когда только успел узнать о моем отъезде. «Да, не могу дольше ждать», — ответила я. «Все время мучаю себя, что Аль там в беде, а я тут и ничем не могу ему помочь. Вместо меня остается Джем, так что со всеми вопросами можно обратиться к нему». «С моим нельзя. Я еду с тобой». В янтарно-карих глазах Кертиса сверкнула решимость. «С другой стороны, что я теряла? Хочет проехаться до Кардама? Пусть. Мне спутник не помешает». Вот только можно ли этому спутнику доверять? «Милли, я хочу помочь!» Кертис заметил тень сомнения на моем лице. «Прошу, здесь от меня больше вреда, чем помощи. А там ты используешь защитную магию. А если придется атаковать?» «Хорошо, только времени на сборы нет», — ответила я, подозревая, что потом пожалею о своем решении. «Уже все готово». Кертис впервые за долгое время мне улыбнулся. «Едем?» Мы спустились по лестнице. Экипаж уже ждал у входа. Быстрое прощание с друзьями, стук дверцы, отгораживающей меня от них, и скрип колес. Вот и начался мой путь к Алю. Экипаж медленно полз к воротам. В заднее окно я видела Джема и Регину. Они стояли на пороге общежития и смотрели вслед. «Ничего. Как только найду Аля, сразу вернусь, и жизнь пойдет как прежде». Вдруг экипаж резко дернулся и остановился. «Что такое?» — высунулось в окно. «Защитная магия сработала», — озадаченно ответил Кертис. «Нас не выпускают». Кучер уже слез с козел и подходил к воротам. «Эри, тут конверт приколот!» — протянул он мне письмо с печатью Крона. «Это еще что значит?» Я быстро сорвала печать, пробежала по строчкам глазами, не поверила и прочитала еще раз. «Милли», — было выведено мелким почерком. «Я подозреваю, что ты решила ехать в Кардам, но я обещал Алю, что не допущу, чтобы ты рисковала своей жизнью в его отсутствии. Поэтому мои люди активировали на воротах запрет на выезд. До моего возвращения ты не сможешь покинуть территорию Ладомской академии. Считай, что это приказ Крона. Знай, что я делаю все, чтобы найти Аланела». Дарантел Азареус. «Да чтоб он в бездну провалился!» — сжало письмо в кулаке. «Это же надо придумать!» «Что там?» — спросил Кертис. «Дар запрещает мне ехать искать Аля. Решил найти его сам. Геройствует, тьма его побери. А я должна сидеть в академии и не рисковать жизнью, понимаешь? Был бы тут лис, я бы им всем показала». «А ведь это мысль. О письмах никто ничего не говорил. Стоит только написать Лису, как кузен Аланла примчится на помощь. Вот только письмо могут перехватить. Значит, надо писать не Лису напрямую, а...» Я выбралась из экипажа. Нуги тут же подхватили наши вещи и растворились в сумраке утра. Только вместо того, чтобы вернуться в общежитие, я пошла прямиком в академию и села к письменному столу. Вместе с решимостью уехать из Академии во что бы то ни стало, у меня появилась другая мысль. Очень дельная. Был один человек, которому можно доверить и студентов, и профессорский состав, без риска, что по приезде нас будут ждать руины Академии. «Дорогая Элена», — вывела магическим пером, — «новостей от Аля по-прежнему нет. Я бы очень хотела лично пообщаться с Биланой и обсудить с тобой одно важное дело — поэтому прошу тебя как можно скорее приехать в Академию вместе с Петером. Безумно соскучилась по кузену Лису. Его тоже приглашаю присоединиться к нашей беседе. Жду вас и надеюсь на скорую встречу. Ваша Милия Р. Кармаль. Вот так-то. Дарантел все предусмотрел, кроме того, что есть магия, и есть те, кто может ее разрушить одним касанием руки, и это Лис. А Елена сама долгое время преподавала в Ладами. Оставалось надеяться, что сестра Аля не откажет мне в помощи, потому что никому, кроме нее, я не могу доверять. «Отъезд откладывается?» — заглянул в кабинет Гарден. «Что за привычка входить без стука?» «Ненадолго», — ответил я. «Есть у меня друзья, способные исправить произвол Крона». «Да, Дар тот еще тиран». Гарден недобро усмехнулся. «Но я настолько привыкла к шпилькам в адрес Крона, что давно перестала обращать на них внимание. Тем более, что начинала в чем-то понимать Кира. Особенно после того, как меня заперли в академии, как какую-то преступницу. Не тут-то было». «Когда у тебя такое лицо, Милли, мне становится страшно за судьбу Арантии». Гарден привычно сел напротив. «Лучше расскажи, зачем ночью приезжала Кронна?» «Пожаловаться на мужа», — пожала я плечами. И вдруг ощутила легкое ментальное касание. «Кир, прекрати! Не надо лезть мне в голову!» «Хорошо, хорошо». Ощущение чужого присутствия исчезло. «Не горячись. И все же». Дар бросил все и лично уехал в Кардем. Кэрри обвиняет в этом меня. Решила, что стоит ответить. Потому что иначе не отстанет, это же Гарден. «Даже так?» — оживился Кир. «Тогда он глупее, чем я думал. Оставить Арантию без правителя. Еще, возможно, и на долгий срок. Или так надоело сдерживать магию супруги?» Я промолчала. Откуда мне знать, что творилось в голове у Дарантела? Мне бы в своей жизни разобраться. Гарден быстро понял, что дальше разговор не сложится. «Удачи с запретом Крона», — миролюбиво пожелал он и исчез за дверью. Мне оставалось только ждать, и это неимоверно злило. Хотя, казалось бы, за свою жизнь я должна была научиться ожиданиям. 7 лет! 7 лет Аль где-то скрывался от семьи и от меня тоже. Никогда не повторю той ошибки. Никогда не стану бездействовать, когда человек, которого я люблю, исчез. А пока что... Снова мерила ногами кабинет Алланова. Мысленно я раз за разом возвращалась к ночному визиту Кэрри. Злиться на Кронну не могла. Она ведь ждет ребенка. И это давало о себе знать. В ее состоянии Кэрри была еще сдержана. Хорошо хоть не испепелила Академию. Аль рассказывал, сколько пожаров устроили они с Кертисом. Если бы мой муж вот так сорвался неизвестно куда, я бы его нашла и убила. Хотя нет, пусть бы жил и мучился. Как же тяжело ждать. Сначала казалось, что вечер никогда не наступит. Затем, что утро тоже никогда не придет. А когда днем на подъездной дорожке появился экипаж Елены, я помчалась навстречу так, как никогда не бегала. Когда вылетела на порог, из экипажа уже выходила сестра Алланала, а ее супруг Петер ожидал у дверцы. А где же Лис? «Кузина Милли!» — раздался радостный возглас, и откуда-то сбоку на меня налетел рыжеволосый вихрь. «Кузина Милли, я так рад тебя видеть! Представляешь, дорогая тетушка решила меня женить! Женить меня! Еле ноги унес! А тут приехала кузина Елена и сказала, что тебе нужна моя помощь! Спасибо!» Лис звонко поцеловал меня в щеку, нарушая все рамки приличий. Но я привыкла к поведению кузена Алланала и не обращала внимания на излишнюю эмоциональность мальчишки. Мне от него нужно было другое. Поэтому я обняла Елену, Петера и пригласила их внутрь. Элене я больше писала, чем виделась лично. Мы раньше плохо ладили, но сейчас сестра Аля смирилась, что он сделал свой выбор. И этим выбором стала я. Материнство изменило Елену. В рисковатых чертах лица проступила мягкость. Она с легкой полуулыбкой слушала Петера, пока тот рассуждал об изменениях в академии. А я сгорала от нетерпения. Мне нужно было убедить Елену остаться в академии. Согласится ли она оставить сына на попечение матери? потому что даже предполагать, что она возьмет мальчика в Академию чудовищ, было глупо. Но пока что время для разговора не настало. Мы расселись в гостиной, ноги подали так любимый Алем цитрусовый чай. На глаза навернулись непрошенные слезы. Мысленно приказала себе успокоиться. На лицо вернулась улыбка, но, судя по взгляду Елены, она заметила. Но пока Лиз тарахтела о возможных невестах, а Петр испепелял нас обеих взглядом, нечего было и думать о разговоре. Только после завтрака, когда к нам присоединились Регина и Джем, мы с Еленой смогли ускользнуть. Мы медленно шли по широким дорожкам парка. Холод проникал под накидку, с неба срывались редкие капли дождя. От Али ничего не слышно. Елена тоже отбросила беззаботный вид и теперь хмурилась, теребя кончик белокурой косы. «Ничего», — вздохнула я. «Вчера хотела выехать в Кардам, но наше кронское величество решил иначе и поставил на воротах Академии охранное заклинание. Мне с ним не справиться. Поэтому я и попросила приехать Лиса». «А Академию на кого оставишь?» Елена была такой же прозорливой, как и ее брат. «Ничего от нее не скроешь». Поэтому ответить я не успела, она и так все поняла. «Значит, думаешь, что я соглашусь?» — улыбнулась она. «Я бы, конечно, с радостью, Милли, но мой сын совсем крошка. Ребенку в Академии не место». «Здесь постоянно живет Лолли», — заметила я. «Родители Лолли — аномальные маги. Здесь она в наибольшей безопасности. И потом она привыкла. Лучше расскажи, какая муха укусила Дара». Я пыталась подобрать слова. К счастью, Елена знала о последних событиях в столице только по слухам, иначе бы она выражалась куда резче. Но я не спешил рассказывать. «Даже не знаю», — ответила ей. «Я просила его отыскать Аля, а толку не было. Пару дней назад снова поехала к ним с Кэрри, мы поссорились. А потом приехала Кэрри и сказала, что муж уехал, оставив государство на Ленора. Я попыталась выбраться из Академии, и ничего. Дар ограничился письмом, в котором сообщал, что мне выход до его возвращения закрыт». «Самодур!» — фыркнула Елена. «Но, увы, у брата много подобных знакомых. Аль умеет с ними договариваться. Думаю, Лиз поможет твоей проблеме. Только ты точно решила ехать? Аль будет зол, это я тебе гарантирую». «Был бы он тут, мне бы не пришлось никуда ехать!» Чуть резче, чем следовало, ответила я. «То проклятие, то соревнование Академии, то арест! Это безумие какое-то, а не мужчина!» «Похоже, я чего-то не знаю», — усмехнулась Елена. «Есть вещи, которых лучше и не знать. Но Аль умеет находить неприятности, у него к этому талант. А если они берутся за это вдвоем с Даром, то вся Арантия трещит по швам, поэтому я не могу сидеть на месте. Кэрри плачет, все-таки ждет ребенка, а муж исчез. Я уже не знаю, что и думать. Надо найти Аля. Чувствую, что он угодил в беду, а Дар, как всегда, решил все сделать сам. Точно, что самодур!» Елена звонко рассмеялась. «Что?» — растерянно спросила я. «Ничего, ты просто напоминаешь мне брата», — отсмеявшись, ответила она. «Ладно, я займусь Академией. Только ненадолго, поэтому поторопись, сестрица». Я бросилась Елене на шею. «Наконец-то, наконец-то смогу ехать на поиски! Нужно только попросить Лиса уничтожить заклинание». «И вот еще!» Елена расстегнула накидку и сняла с пояса невидимый до этого кинжал. «Разрешаю тебе прикасаться к Беланне и временно передаю его в твои руки». «Не надо!» — попыталась отказаться я. «Надо, Милли! У Беланны постоянная связь с Реусом. Да, пока что меч не отвечает, но, возможно, это из-за расстояния. И в Кардаме Реус откликнется. Я хочу, чтобы ты нашла моего пустоголового братца. Только будь осторожна. Не желаю затем искать вас обоих». «Спасибо», — прижала кинжал к груди и почувствовала тепло. «Все-таки лорабанское оружие особенное. Идем, попросим Лиса решить твою проблему». Лис ждал нас у входа в общежитие. Он сидел на пороге и наблюдал, как по небу ползут тяжелые тучи. Они с Алем совсем не были похожи, хоть и родная кровь. «Лис», — села я рядом, — «мне нужна твоя помощь. «Да, мне Кертис рассказал», — кивнул парнишка. «Он уже занимается экипажем, а мне нужно настроиться на твою магию. Идем, сестрица». Ох уж этот Кертис, везде успел. Но я была ему благодарна, потому что ничто больше не мешало немедленно отправиться в путь. Ввести Елену в курс дела могут и Регина с Джемом. Они все это время помогали мне. Мы с Лисом подошли к воротам. Кузен Али закрыл глаза и вытянул вперед ладони, призывая свою магию, а затем осторожно коснулся створок. «Все, ничего не осталось», — улыбнулся он. «Только охранные заклинания придется обновить». «Я этим займусь», — пообещала Елена. «Спасибо». Теперь уже искренне улыбалась я. «Простите, выехать хочу прямо сейчас». «Да, я понимаю», — кивнула та. «Кстати, вот и твой экипаж». Кертис высунулся из окна и помахал мне рукой. Я быстро обняла Елену, затем Лиса. Хотела быстро вернуться в общежитие, но затем решила, что не буду тратить времени на прощание. «Итак, разгар дня. Далеко уехать не успеем до темноты». «Удачи», — пожелала Елена. «Она мне пригодится», — ответила я и быстро заняла место в экипаже. Раздался щелчок кнута, и экипаж выехал за ворота. Сработало. А ведь до конца не верила, что у Лисы получится. Как оказалось, зря. «Возвращайся, Салем!» — крикнула Елена вслед. «И Крона не забудьте!» «Хорошо!» — откликнулась я, а сердце пело от радости. «Что, Дарнтел? Думал, я буду сидеть и ждать? Не тут-то было. Мой жених обещал вернуться к зимним праздникам. Надо ему в этом помочь».